Я начала понимать принца. Он-то, говорят, был добрый, но слабак. Я же стремлюсь стать сильнее и все больше теряю человеческий облик. Что же дальше будет? Матушка снова позвала меня на чашку чая в Восточный дворец. Спросила, как там Мэйлин, ее милая протеже. Подтвердила, что она бесприданница, но это даже удобно. Раньше императоры женились как раз на таких бедняжках. Хорошо же, их родня на власть претендовать не будет. Я сказала, что Мэйлин — девушка, безусловно, милая и очень мне нравится, но торопиться, наверное, со свадьбой все же не стоит. Королева рассмеялась, и больше мы об этом не говорили. Сильнее ее волновали грудные боли принца. Государыня даже настой сварила, и я без задней мысли его выпила. Боли последнее время и правда замучили, а от настоя их как рукой сняло. Королева пообещала, что сварит еще. Смотрела ласково, гладила по щеке, улыбалась. Любит она сына, так любит. Была ли у меня такая мать в прошлой жизни? Почему-то кажется, что нет. С Мэйлин мы вечером встретились в том же павильоне. Застолбили, видать, наши с мамой слуги это местечко. Смотрели на звезды. Она уже все знала и, что любопытно, не была рада. «Ваше высочество, прошу вас», — сказала она грустно. «Я не гожусь в императрицы, я недостойна». «Почему же?» «Я звезды больше людей люблю», — Мэйлин ткнула узким пальчиком в небо. «И что?» «Отвечают взаимностью?» — вырвалось у меня. Девушка бросила на меня хмурый взгляд и промолчала. «Расскажите», — попросила я и улеглась на подушке рядом с Мэйлин, — «про звезды. Вдруг и я их полюблю больше людей. Кажется, это несложно». Может, и стоило сказать матери, что не по душе мне ее протеже, пусть другую предлагает. И еще, и еще. Земля подо мной и так шатается, а если заметят, что фаворитку завела, нехорошо. Пусть и нравился мне этот спокойный голос, и хорошо было с Мэйлин, и рассказывала она действительно интересно, но кого-то она мне напоминала. Как будто из прошлой жизни, кого-то близкого, родного, кого я любила, кто теперь, возможно, плачет обо мне. Нет, милосерднее прогнать эти мысли. Важно лишь, что за те 3 часа в компании невесты, будущей императрицы, я отдохнула как никогда за эти дни. И сама, не чинясь, пригласила ее встретиться здесь же завтра. «Ваше высочество», — сказала Мэйлин грустно и просто. «Не надо. Не впутывайте меня в это. Я лучше в гарем пойду, если нравлюсь вам. Но не нужно мне быть императрицей. Меня же убьют». Я не сказала, что защищу ее. Это было бы неправдой. Я себя-то защитить не могу. Я ничего не сказала. Просто ушла. Дура я, дура. Лижа специально отослала, а эту... «Ну, нравится мне Мэйлин. Хорошая девочка, интересная. Не могу я от нее отказаться, она как глоток свежего воздуха. Не могу. Черствая я сволочь. У меня ведь даже голова в ее присутствии в кои-то веки не болела. Может, все еще наладится? Наместники будут моими, Юрой крепко их напугают, Шики приведет пауков, а императора мы к ногтю прижмем, и вздохну я свободно. Ну а вдруг? Эти записки дарят покой. С собой потом в спальню листы возьму, еще допишу. Успокаивает меня этот дневник. Пожалуй, даже лучше Мэйлин. Надо бы еще стихи принца повторить перед сном. Есть там один про одинокую зимнюю вишню на горном склоне, словно обо мне. Нет, несправедливо я к нему. Вон он какие стихи писал. А я только и могу что трепыхаться, как рыба без воды. Только он умер, а я еще живая. Завтра явлюсь к государю без приглашения. Или нет? Сразу к левому министру, потом к правому, а потом к канцлеру. И дальше вместе пойдем, если наместники живые еще. Зимняя вишня на склоне, цветешь ты одиноко. Принцесса на Монаке. Почти как та вишня. 2 часа спустя в спальне принца. Голову Шики прибили к окну здоровенной такой палкой. Копьем. Господи. Свиток 16. 10-й день 6-й луны. Император всех надул, сделал финт ушами. Точнее, как тут говорят, научил каппу плавать. То есть это я научила, каппа же всегда умеет плавать. Она местная водная нежить. И я тоже по-местному бумажный тигр. Дура, короче. Мне донесли, что советники и правда погибли этой ночью еще до моего возвращения из гарема. Тогда же император взял заложников у всех, даже маломальских значимых чиновников. Любимую мать министра, например. Или сестру. И чтобы им не было скучно, всех потенциальных будущих наместников, сыновей и братьев тех, что погибли, предусмотрительный государь тоже упек за решетку. На всякий случай. Он назвал это необходимой предосторожностью, а то в стране неспокойно. Погостите пока у меня, а я вашей армией покомандую. Умно. И спорить с ним никто не стал. Он же сын солнца. Кто, как не он, справится с нечистой силой? У меня язык отнялся, когда я это узнала. Очень хотелось кричать, даже орать от отчаяния, но голос иссяк. Я смотрела на голову Шики, которую двое стражников и четверо слуг никак не могли снять со стены, то есть вытащить копье, и думала, что это конец. Спустя час ко мне явился император. Час, за который я так ничего дельного не придумала. Бежать было некуда. Нас окружили и охраняли полчища тех самых заложников. Рен уговорила меня вернуться в гарем. «Господин», — молила она, — «вы должны выглядеть непричастным». «Читай веселящимся идиотом». И добавляла, «если государь сомневается». Я понимала, что сомневаться государь точно не будет, но перестать играть уже не могла, потому и отправилась в гарем, устроив там за час разнузданную пирушку. Дескать, принц действительно веселится и ни о каких ужасах вроде дворцового переворота не помышляет. Надо знать императора, чтобы понять, это не сработает. Он явился ко мне лично с отрядом стражи, и прямо на моих глазах они вырезали весь гарем. Весь. Вы представляете? Сотни девиц и их служанок, которые даже не сопротивлялись. Это была такая красочная мясорубка, всей Юрой позавидуют. Трупы на шелковых подушках, брызги на разрисованных створках, алая и липкая от крови циновка и удушливый запах грязи. Я смотрела на все это, не вставая из-за стола. Словно примерзла к полу, вся покрылась льдом. Разум отказывался воспринимать то, что я видела. Наверное, поэтому внутри я пребывала в покое, точнее, в спокойном ступоре. Со стороны наверняка казалось, что принц такой стойкий, ни один мускул на лице не дрогнул. А я просто понять не могла, что происходит. Накрыло меня уже после. А тогда, может, оно и к лучшему, что не сразу. Чего я ожидала, идя против императора? Что он радостно освободит мне трон? Говорю же, дура. Я тоже не сопротивлялась. К чему навыки мечника, если тебя пришли убивать с маленькой армией? Красиво помереть в сражении? Я даже спрятаться не додумалась. При мне убивали девиц, которые оружием вообще не владели. Это была просто бойня. Отмерла я лишь, когда передо мной на колени бросили Рен, обнажили ей шею и... Дальше я не смотрела, перемахнула через столик, залитый кровью и рисовым вином, встала перед Рен и рявкнула. «Не сметь!» Громко, яростно. На пару мгновений даже воцарилась тишина, пока начальник императорской стражи не заржал мне в лицо. «Ах, ваше высочество, это ваша любимица! Ну так мы ее тогда...» Дальше шли непечатные выражения, смысл которых был предельно ясен, хоть принц вовсе их не понимал. С Рен собирались позабавиться прямо здесь, при мне. Ведь сильнее принца унизить невозможно. У меня был только кинжал, а еще шпилька в волосах. помню, Рен прохрипела. «Дескать, ваше высочество, пожалуйста, бегите, в ноги государю киньтесь». Что-то в этом духе. Дельный совет, ничего не скажешь. Начальника императорской стражи я прямо там зарезала. Он все еще ухмылялся, захлебываясь кровью, а я уже кинулась к следующему, подныривая под меч. К гадалке не ходи, ясно, что там бы меня и убили. Случайно и вполне по закону. Принц, считай, сам на меч бросился. Но императору это было невыгодно. Он возник как из-под земли и рявкнул еще громче меня. «Прекратить!» Все послушались, даже я. «Брось!» — приказал мне государь, взглядом указывая на кинжал. Сама не понимая, что делаю, я разжала руки. Кинжал и шпилька мягко упали на влажные от крови циновки. В кричащей звонкой тишине император подошел ко мне, покосился на Рен и покачал головой. Служанку отпустили. Я почувствовала, как горло сжимается от слез. Государь взглянул на меня, и в глазах его ясно читалось: «Я же предупреждал», а вслух произнес, раздельно, словно выталкивая каждое слово: «В монастырь. Завтра. Вечером. Готовься». «Готовиться? Молитвы, что ли, подучить?» «Дурень», — бросил мне император, еще раз оглядевшись. «Трупы, кровь, женские тела. Наверное, будущие Юрой станут ходить за мной толпами». «Я же говорил, играй тоньше. Нет, прешь, как взбесившийся бык на пшеничное поле. Все, иди спать, Ичи. Отведите его. Служанку пусть тоже прихватит. Куда мой сын без няньки?» Кто-то из солдат хохотнул, и тут же молнией сверкнуло лезвие. «Идиоты одни вокруг», — пробормотал император через мгновение, вынимая из горла стражника кинжал. «Воспитываешь, воспитываешь, а все без толку, дурни». Взмахнув пурпурными полами домашней одежды, император удалился в полной тишине. Меня увели сразу за ним. А потом, как обычно, была купальня, расстеленная постель, и Рен прислуживала, словно ничего не произошло. Эта рутина окончательно добила, и меня накрыла истерика. Я просто села на кровать и завопила в подушку. Долго, пока голос не кончился. Слуги, наверное, решили, что я превращаюсь в какую-то местную нежить. Она тоже орет, предрекая беду, а потом сама же эту беду и осуществляет. Но я просто вопила. Сидела, тряслась от истерики и даже заплакать как следует не могла. Слезы давили горло, но из глаз не шли. Кто-то погладил меня по плечу, потом прижимал к груди, мягкой женской. Я вдруг вспомнила такое же теплое присутствие, мягкие руки, спокойный голос. Она всегда стеснялась своей фигуры, слишком полная, жирная, как она говорила. А я считала, что хорошего человека должно быть много. Она была хорошей, я — обычной. И про нас шутили, толстая и тонкая. Рядом с ней я смотрелась худышкой и рычала на всех, кто мою подругу обижал. Помню, как нашла парня, с которым она познакомилась по интернету, и который назвал ее троллем на первом свидании, нашла и... Воспоминание пропало так же быстро, как появилось. Я наконец-то смогла заплакать. Я не помнила и ее имя тоже. Господи, я ведь и правда умерла. Чего же я тогда боюсь? Нужно было играть по местным правилам и не дергаться. Хоть полгода, но жизнь была бы спокойной. Да она бы просто была, и никто бы не погиб из-за меня. Зачем я это делаю? Зачем сопротивляюсь? «Тише, принц», — говорили мне мягким женским голосом, но, увы, не тем, не из воспоминания. «Тише, дышите глубже. Вот так». Мне в губы ткнулась фарфоровая чаша, и я мотнула головой. Хотя, наверное, закончить все это было бы даже лучше. Легче уж точно. «Это просто вода. — объяснили мне. «Хотите, чтобы я ее попробовала?» Вместо ответа я подняла взгляд и прохрипела: «Мэйлин, зачем вы здесь?» «Вам плохо», — ответила она, словно само собой разумеющееся. «Где еще мне быть?» «В безопасности», — прошептала я, хватая чашу и жадно приникая к воде. «Уходите, здесь опасно. Уходите подальше от меня. Вы были правы». «Тише». Она осторожно погладила меня по голове и мягко сказала: «Вы знаете, что человек, поставивший вам защиту, очень вас любит?» «Что?» «Но я все еще могу избавить вас от этого», продолжала она, словно не слышала. И коснулась того места на голове, где боль стреляла особенно остро. Сильная, вечная боль, к которой я умудрилась даже привыкнуть в последние дни. Мэйлин на что-то нажала, и какое невозможное облегчение почувствовала я, когда эта боль прошла. «Мэйлин, вы шепчущая», — выдохнула я, хотя и подозревала, что это был обычный массаж головы. «Ну, конечно», — ответила она без улыбки, — «все в моем роду ими были». «А государыня знает?» «Конечно, королева знает. Принц, что с вами? Все знают?» Кажется, впервые мне удалось ее удивить. Я слишком устала, чтобы объяснять. «Что знают, Мэйлин?» «Что за род? Государыня сказала, что вы сирота, у вас нет родственников». «Да, принц», — вздохнула она. «Откуда же им взяться, если покойный повелитель Лянь всех казнил, забрав у моего отца трон?» Я закрыла глаза и очень осторожно переместилась с ее колени на кровать. Нащупала шпильку под подушкой, открыла глаза и прямо посмотрела на мою несостоявшуюся императрицу. «Хотите мести, Мэйлин? Поэтому вы здесь?» «Нет», — тихо ответила она. «Нет, не хочу. Месть не вернет моих умерших братьев и сестер, не вернет мать и отца. Месть не нужна никому. Ее невозможно хотеть, принц. Вы же умны, вы должны это понимать. Месть хуже дурмана. Она убивает так же медленно, но куда вероятнее. За что вы мстите государю?» Я выпустила шпильку и снова зажмурилась. «За что?» «За игры со мной. За тех несчастных, погибших из-за меня. За то, что не могу быть вместе с человеком, которого люблю. За то, что не могу жить долго и счастливо». «Когда-то отец говорил мне», — промолвила Мэйлин, «что взявший в руки меч должен быть готов к смерти. Принц, мне не кажется, что вы готовы. Зачем вам меч?» «Я не знаю», — честно ответила я, посмотрев на нее снизу вверх. Мы помолчали. Погладив меня по волосам, Мэйлин скользнула рукой по груди. И сердце словно само собой успокоилось, а слезы, наконец, высохли. Я закрыла глаза и почувствовала дикую смертельную усталость. «Мэйлин, все же, зачем вы здесь?» «Вам нужна помощь, драгоценный мой жених», — улыбнулась она. «Где же мне еще быть?» «Вы еще можете сбежать», — устало выдохнула я. «Вы ведь шепчущая. Вас наверняка не остановят». «Куда же я пойду? Не беспокойтесь обо мне, ваше высочество. Моя судьба написана еще до моего рождения. Я готова». «К чему?» — шепнула я, засыпая. «Спите, мой прекрасный принц. Я стану вашей императрицей, и мы будем жить долго и счастливо». Она улыбнулась и потрепала меня по щеке. «Ну, это вряд ли», — выдавила я, а больше ничего не слышала. Когда я проснулась, Мэйлин спала рядышком, облокотившись на изголовье. «Ее нужно прогнать», — подумала я, разглядывая ее лицо. Невероятно, она и во сне оставалась строгой и серьезной. Дура я была, что раньше ее не прогнала. Почему государыня посватала ее сыну? Решила объединить старую и новую династии? «Вам лучше, принц?» — спросила вдруг Мэйлин. Голос звучал тихо и нежно. «Рюичи», — поправила я грустно. «Меня зовут Рюичи». «Конечно, господин. Я не могу читать ваши мысли, но знаю, что вы думаете, как бы меня прогнать. Зря. Вам сейчас как никогда нужна моя помощь. Объявите меня вашей невестой, и я буду с вами до конца». Разительная перемена. Еще вчера она всеми руками была против, что я ей озвучила, снова сжав на всякий случай под подушкой шпильку. «Человеку всегда страшно, когда он видит свою судьбу. Я лишь слабая женщина, принц. Простите меня, я была не права». Мэйлин улыбнулась. «Какая еще судьба?» — удивилась я. «Быть с вами рядом. Всегда». «Ага. И в горе, и в радости». «Мэйлин, простите», — я посмотрела ей в глаза. «А вам самой никто из шепчущих мозги не промыл?» «Господин?» — удивилась она. «Ваша перемена меня пугает. Вы уверены, что не заколдованы?» Мэйлин снова погладила меня по волосам. «Вы так простодушны, принц, и ничего не знаете о шепчущих. Даже не думайте от меня избавиться, у вас не выйдет». «Но называть вас моей избранницей я больше не хочу», — пожала я плечами, откинув длинную прядь со лба. «У вас тоже есть судьба, принц. Вы не сможете от нее убежать. Вы давно хотели от меня избавиться, и все же каждый раз вас что-то останавливало, не так ли? Не спорьте с судьбой». Не знаю насчет судьбы, но с этой сумасшедшей я спорить не стала. Я встала, позвала Рен и приказала ей привести в спальню начальника охраняющих меня солдат. Я не сомневалась, что мне подчиняться, раз уж император раздумал убивать сына. Так и вышло. Начальник пришел, поклонился и повел себя невероятно вежливо. Не став перед ним расшаркиваться, я просто приказала: «Эта женщина мне докучает. Уберите ее отсюда». Капитан сначала решил, что говорила я про служанку. Пришлось пояснить, и в итоге Мэйлин вывели из покоев принца под белые ручки. «И больше не приходите», — сказала я ей вслед. Она лишь раз обернулась, но взгляд был очень красноречив. «Не вам спорить с судьбой, принц. А я не верю в судьбу». События завертелись, как в карусели. Обедала я с императором и королевой Лянь, и государь никак не мог договориться с государыней насчет моей ссылки. Королева предсказуемо была против. Странный это был обед. Есть туда пришла, кажется, только я. Благо было что. Такой стол накрыли, меня еще ни разу так не кормили. Откуда-то появились 7 видов вин и 10 хурмы, сотни соусов, а еще, наконец-то, жареное мясо. Все это вроде бы входило в кухню Лянь, я даже что-то такое раньше ела, пока ехала с королевой в столицу, но в тот момент мне было не до того. Зато сейчас я наворачивала за троих. Остальные двое за столом аппетита не имели. Матушка притащила с собой какого-то, прости господи, интересного мужчину. Лицо у него было совершенно плоское, глаза — щелочки, нос... Ну, он как-то умудрялся не портить эту идеальную плоскость лица. Зато какая буйная растительность на голове. Такая черная грива, любой конь позавидует. Этот красавец-мужчина вел себя, я бы сказала, дерзко для местных. Да и не похож он был на них. Вроде тоже азиат, но какой-то странный. Не изящный, не худощавый, а наоборот, крупный, массивный. Уволень, одним словом. Но матери прислуживал именно он, а не дворцовые служанки. Император смотрел на него, как на чьи-то весьма дурно пахнущие испражнения. Даже рот рукавом прикрывал, когда забывался. Не понимаю, отчего. Незнакомец ничуть не вонял. «Вы увлеклись экзотикой, драгоценная», — проговорил государь, когда все расселись. «Птицы ярче поют, когда они не заперты в клетке, о благословенный!» Королева безмятежно улыбнулась. А я в это время наяривала жареное мясо с острым соусом. В монастыре поди такого не будет. Император посмотрел на меня, Королева тоже на меня посмотрела. И даже этот ее интересный мужчина и тот посмотрел. Взгляд его поросячьих глаз мне не понравился. Почему я раньше не видела его в свете матери? Нет, кусок у меня в горле от этих взглядов не застрял. Я бы даже сказала наоборот, аппетит разыгрался. «Как видите, драгоценная, наш сын здоров». Тоном, заметь, я его не уморил, как ты предсказывала, заявил император. «Он привык к кухне моей родины», — отозвалась королева. «Кушаючи, бедный мой, ты так исхудал». Я кивнула и цапнула еще ломоть мяса с тарелки. «Вы хотите отправить его в монастырь благословенный? В суровые условия, к которым он не готов? Мне начинает казаться, что вы хотите извести нашего сына». «Что вы, драгоценная?» — фыркнул государь. «Я лишь проникся вашим трактатом о святости. Каждому, кто торопится примерить венец, неплохо вспомнить, что такое тяжелый труд, не правда ли?» Я подумала и стянула пару мясных лепешек в масле. Вспомнить, что такое тяжелый труд? Можно подумать, устраивать против государя переворот было легко. «К тому же это временная мера, и чья отдохнет в монастыре Великой Благодати совсем недалеко от столицы, драгоценная. Вы сможете его навещать, а мы пока выберем ему невесту». «Вы говорите так, словно наш сын отправляется в тюрьму». Королева изящно подхватила с блюда мандарин и принялась медленно его чистить. Что характерно, ни она, ни император друг на друга до сих пор не взглянули. «Ну что вы, драгоценная, Ичи последнее время много работал над государственными проектами, ему необходим отдых». «О как! Переворот — это государственный проект». «В таком случае я отправлю с Ичи моих лекарей», — сказала королева. Император снова посмотрел на Плосколицева и поинтересовался. «А это чудо природы в их число тоже войдет?» Повисла пауза. Чудо улыбалось, я ела, королева чистила уже второй мандарин. «Это чудо, о благословенный», — сказала она наконец. «Зовут Угэдэй. Он приехал с границ вашей прекрасной империи и рассказал мне страшные вещи, от которых меня до сих пор мучают кошмары». «Ну так пусть и мне расскажет», — воодушевился император. «Я люблю кошмары». Но Угэдэй застеснялся и не стал ничего говорить. Королева взмахом руки отправила его в угол к ширме и протянула императору мандарин, на который папа уставился как на таракана, а потом взял и брутально раздавил. Прямо на мою дощечку с мясом. Мать эту дощечку немедленно смахнула и строго так на меня взглянула. «Ичи, я думаю, тебе хватит. Обязательно напиши, как доберешься до монастыря. И я все же отправлю с тобой моих гвардейцев». «Как вам будет угодно», — отозвался император, глядя, как с ломтиков мяса стекает мандариновый сок. «Благодарю, матушка», — улыбнулась я и, опустившись перед ней на колени, поцеловала руки. «Ну-ну, Ичи», — рассмеялась королева. «Береги себя, любимый». Я не торопилась уходить и успела увидеть, какой взгляд император бросил на бывшую любовницу, смотревшую только на меня. Кажется, он до сих пор ее любит. Возможно, даже очень любит. Наверное, так же я смотрела на Ли и не смотрела, когда прогоняла. В монастырь и впрямь под боком у столицы меня доставили уже к вечеру. Мамины солдаты недобро косились на императорских, а те в ответ роптали, и я все ждала, когда начнется драка. Увы, не началась. Светы со мной не было, кроме верной Рен, чья верность, если честно, начала вызывать вопросы даже у меня. Выполнять мои приказы максимально быстро и эффективно — это еще допустим, но умереть за меня — да неужели? Спали они с принцем всего пару раз до моего появления, как я поняла, но и только. Особой чистой и вечной любви между ними не было, да и не могло быть. Самое время было задаться этим вопросом, но меня потряхивало после семейного обеда. и сильно снедало любопытство. Мы ехали в крытой повозке, запряженной не лошадьми, а быками, а вокруг, когда кончился город, раскинулись поля. Бескрайние поля высокой травы, по которой ветер гнал зеленые волны, и над всем этим висело голубым шатром небо. Я мечтала выбраться из душной повозки и пробежаться по траве, забыть, что на мне снова белое одеяние для покаяния, и не думать, что вот-вот между солдатами вспыхнет драка. И кому интересно ее разруливать, как не принцу? Почему меня просто нельзя оставить в покое? Император мог бы сослать меня в какую-нибудь далекую провинцию, дать ее в управление, чисто номинальная должность, например, а руководил бы ею императорский наместник. И никуда бы я не дергалась, так бы далеко жила, что убийцы бы меня не достали, и вообще бы никто не достал. Наверное, подобное место только на том свете существует. Рен всю дорогу пыталась развлечь меня анекдотами о слугах, и некоторые были даже смешными. Но большую часть времени я смотрела в квадратное окошко, приподняв бамбуковую занавеску, и думала о том, как все это несправедливо. Кто-то же отправил меня в это тело. Не дал спокойно умереть. Подарил второй шанс? Да бросьте. Будто я не понимаю, что в этой игре я не более чем пешка. Монастырь в моем воображении представлялся этакой каменной громадой, как средневековые европейские храмы. Закроются за мной ворота, а потом двери кельи, и все, кирдык. Прирежут тихонечко, никто и не вспомнит, разве что королева, но она осталась в столице. На деле же монастырь напоминал дворцовый комплекс. Каменная стена в полтора человеческих роста окружала лес, среди которого грибочками торчали низкие домики-святилища, отличные от дворца разве что отсутствием шика и золотых наличников. Ворота Тори отмечали путь к каждому домику, множество оранжевых ворот. Два столба и изогнутая дугой перекладина, концы которой указывали в небо. Где-то сквозь шум дождя протяжно загудел гонг. Стоило мне выйти из кареты, как ливануло с такой силой, что я моментально промокла насквозь. Слуги здесь принцу не полагались, как и ванна. Меня сразу повели к статуе какого-то Будды. Гарантию, что это именно Будда, не дам, но похож. И заставили отбивать ему земные поклоны. То есть я просто смотрела, что делают другие, и пыталась не выглядеть глупо. Было скучно. Келья в гостевом домике была вся из бамбука, маленькая, но с такой слышимостью, что я всю ночь только и слушала, как кто-то из соседей бормочет молитву да бьется лбом об пол. Рен спала рядом, на полу у дверей, сторожила мой сон. Дрыхла скотина, словно младенец. Я же дрожала под одеялом. В комнате было влажно и промозгло. Поэтому встала утром не выспавшаяся, недовольная, зато первая. Перешагнула через сладко спящую Рен и пошла знакомиться с территорией. Телохранителей со мной, конечно, не было, все солдаты за стенами остались. Монастырь ведь. Еще вчера мне выдали одежду местных послушников, так что я слилась с другими пилигримами, которых оказалось неожиданно много. Набожная тут империя. Понять бы хоть кому молюсь. В общем, устроилась я прямо напротив Будды, руки молитвенно сложила, зажмурилась, вроде как с небом общаюсь, а сама в голове план монастыря прокручивала и карту вспоминала. Если отсюда надо будет быстро валить, то в каком направлении? Выходило, что в сторону Лянь удобнее. Королева за меня точно вступится, значит, вот туда и побегу. Только там же меня и искать будут. М-да. А какие у нас есть еще направления? Карту я знала плохо. Был бы здесь Ли. Не думать о нем. Пока я решала проблему направления, молельная комната стала неожиданно быстро заполняться, причем девушками. И все они как-то странно близко ко мне сидели и смотрели. И пытались то плечом, то пальчиком коснуться, то еще как задеть. Очень скоро мне это надоело, и я обернулась к особенно ретивой паломнице, собираясь все высказать. Кошмар, даже в монастыре покоя нет. И уставилась в лицо одной из моих невест. Дочери левого министра. Ага. Разве она не должна сейчас папеньку поминать? Или Юры его пощадили? Вроде нет. Подобравшись, я окинула взглядом остальных монашек. «Черт возьми! Я, конечно, понимала, что мое местоположение не секрет, но чтобы сюда весь цветник притащился». И смотрели они на меня так, что какой там Будда. Сейчас меня прямо тут, если не изнасилуют, то разорвут на сувениры. Немая сцена, в общем. Ринулись все эти княжные госпожи ко мне и впрямь на перегонки, что в крохотной молельне было само собой достижением. А я сиганула за Будду. И не стану даже думать, как это со стороны выглядело. Шибла кого-то из слуг или монахов, и... Спасибо худышке принцу за подходящее телосложение. Проскользнула в какой-то лаз, который за мной немедленно закрылся. Минута клаустрофобии, и я увидела свет в конце туннеля. Поползла к нему. Это оказалась еще одна молельня, тоже с Буддой, только поменьше. Здесь приторно пахло благовониями, горели свечи, и на полу ниц распростерся некто бритый, точно монах. На него я и упала. Не моя вина, что тайный ход закончился на какой-то полке, с которой я сшибла кувшинчик с маслом. Надеюсь, недорогим, а то оно разлилось. Ой, надо отдать монаху должное. Может, он был из Шаолиня, или как здесь это называется. Но он ужом из-под меня выполз, выхватил острый и тонкий, как игла, кинжал и приготовился вонзить его мне в глаз. Клянусь, я ничего бы не успела сделать, только барахталась беспомощно, запутавшись в одеждах, но монах внезапно передумал. Он выпрямился, посмотрел на меня сверху вниз и, спрятав кинжал, изумленно произнес: «Эчи?» Тут и я его, наконец, рассмотрела. «Мама родная!» «Ван Ян?» «Я не знал. До меня дошли слухи, что прибудет кто-то важный, но я даже не думал, что это ты. Как ты сюда попал?» Юноша немедленно бросился обниматься. Стало неуютно. Примерно так же, как сначала было неуютно рядом с королевой Лянь. Вот человек, близко знавший и любивший принца, а я ему сейчас вру в лицо. Хотя куда сильнее меня волновало другое.